весна и в карантин. Горе стало вдоль меня, обескровились поля, как на честной на петле. Море плещется вдали, вдоль кровавой тишины. Кони стали вдалеке, мимо сна, да в карантин. Мимо сна, да в карантин. Ухватив самую суть, отсидеться в попыхах, отсидеться вдалеке, затаиться в темноте, пыль на сонных этажах, горы мыслей в унитаз, тысячи идти в пизду. Пресс работает всю ночь, пресс работает всю ночь, пресс работает всю ночь. Улетать за годом год, ускорять ответ.